Творческая группа «Самздат» представляет. Сергей Вишневский. Зизи. Он водил стволом старенького АК-47 из стороны в сторону. Одолевали сомнения. Явно слышался шорох слева, но больше никаких признаков жизни. «Может, крысы?» – спросил он сам себя. В темноте коридора, куда не попадал солнечный свет, он пытался разглядеть источник шума. Сам он был одет в военный камуфляж старого образца. Камуфляж висел как на вешалке и был явно не по размеру. От его шагов по просторному залу раздавался хруст битого стекла. Он присел у входа в коридор и достал фонарик. Нажав на кнопку и осветив коридор, попытался разглядеть в нем источник шороха. Вместо ожидаемой крысы или собаки он увидел неясную тень. Она скользнула в дальнюю комнату. «Рус! Чего застрял там?» – послышался голос снаружи. «Да хрень какая-то!» крикнул в ответ он и, подцепив фонарь на кронштейн старого автомата с деревянным прикладом, начал продвигаться вперед. Снаружи послышался звук заведенного дизеля. «Ты идешь? Рус!» не унимался голос снаружи. «Минутку, проверю!» ответил он, аккуратно заглядывая за каждый угол и обшаривая лучом фонарика темные места. Он добрался до последней комнаты и обнаружил там лестницу. Когда-то она вела и вверх, и вниз. После бомбежки лестница вела только вниз. Бетонная плита, обрушившаяся сверху, перекрыла путь наверх, но из-за обвала участка стены было довольно светло. Также аккуратно он начал спускаться вниз. Все как учили. Весь обзор сквозь мушку на дуле, которая не вышла из прицела. Перед ним предстала приоткрытая стальная дверь. Из-за двери проникал едва заметный свет. Он, не опуская автомата, потянул руку и со скрипом открыл ее. За ней ему предстала комната. На потолке еле горела слабенькая диодная лампочка, от которой тянулся шнурок с кнопкой. Она светила настолько слабо, что комната была в полумраке. Как только он сделал шаг внутрь, в нос ударил приторный сладковатый запах разлагающегося мяса. Трупный запах. Он начал осматриваться в поисках источника смрада. Широкая лавка у дальней стены, стальные стеллажи с коробками у другой, стальной шкафчик у двери, а у третьей стол с двумя табуретками. На столе в хаотичном порядке были раскиданы пластмассовые баночки из-под плавленных сырков, шоколадные, орбита, амичка. Фольга на всех сырках была прорвана посередине. Нормально открытых упаковок он не заметил. На полу были разбросаны телефоны. Все были разобраны. Задние панели и аккумуляторы валялись то тут, то там. Направив луч фонаря на лавку и присмотревшись, он заметил, что под ней, спиной к нему, лежит труп. Это было понятно по огромной запекшейся ране на спине. Сквозь обрывки одежды, скорее всего женской, белели кости ребер. Подойдя ближе, он услышал шорох оттуда. Медленно, чтобы не вспугнуть, он повернул тело. Дуло автомата он направил под лавку. Тело оказалось женским и уже окоченевшим. Впалые щеки, глаза, затянутые белой пеленой, трупные пятна почти сплошняком и руки, закрывающие давно запекшуюся рану на животе. Под ним засохшие лужи крови. Сразу за трупом оказался источник шороха. Источник имел взлохмаченную шевелюру, огромные перепуганные глаза и чумазое лицо. Ребенок, около 3 лет. Он немного смутился, не зная, как прореагировать. Ступор продолжался недолго, и уже через несколько секунд он отложил автомат, протянув руки к ребенку. Ребенок замотал головой из стороны в сторону, издавая отрицательное мычание. Когда Руслан почти коснулся руки ребенка, тот завизжал и заплакал, вжимаясь в бетонную стену. Руслан уже почти наполовину залез под лавку. Не став пугать ребенка, он бросил попытки его достать. Он вылез из-под лавки, еще раз осмотрелся и попробовал того выманить. Он достал из бокового кармана на штанах шоколадный батончик с орехами, при этом нарочно стараясь посильнее шелестеть оберткой. Плач тут же прекратился. Руслан развернул уже вскрытую упаковку и положил надкушенный шоколадный батончик на пол, немного расчистив его от мусора. Отойдя на несколько шагов, он заметил блеск глаз под лавкой. Глаза внимательно за ним наблюдали, но их владелец так и не решился покинуть своего укрытия. Тогда Руслан сделал вид, что ушел. Он вышел из комнаты за дверь, но начал подглядывать. Спустя полминуты из-под лавки показался ребенок. В полумраке было трудно что-то разобрать, но взлохмаченные длинные волосы и сарафанчик то ли серого, то ли зеленого цвета было видно хорошо. Девочка подошла к оставленному шоколадному батончику и присела, начав его рассматривать, а потом вертеть в руках. Попробовав его на вкус, она тут же попыталась запихать его в рот целиком. Кусочек батончика был большой и полностью в рот не влез, но девочка очень старалась его туда запихнуть. При этом она качала головой в стороны и издавала звук, похожий на «ням». Руслан наблюдал за этим с улыбкой. Девочка, сдавшись, все-таки вытащила батончик изо рта и начала его кусать. Батончик был старым, шоколад обветрился, а нога внутри уже давно не тянулась. Из-за этого она мучилась долго, но молодые зубы на пару с голодом справились. Руслан вошел в комнату, и девочка, не отпустив шоколадку, которая уже перемазала все лицо и руки, тут же прыснула обратно под лавку. Снаружи послышались негромкие голоса. Они приближались, а рация на поясе начала шуршать. «Рус, у тебя все нормально?» – послышался голос из рации. Он, взяв ее в руку, нажал кнопку и ответил слегка неуверенным голосом. «Норма, я в подвале, тут ребенок лет 3». «Взрослые есть?» – сухо поинтересовались из рации. «Только труп женщины, недельный, не меньше. Ребенок в руки не идет, плачет и визжит». «Аккуратно уходи оттуда, мы передадим нашим, пусть у комбата голова болит, что с ним делать? Если неделю тут сидит, то еще денек перекантуется. Там еда есть?» «Тут каска с водой стоит, и упаковки от еды валяются. Больше ничего». Руслан взглянул на потолок над каской. Там было высохшее пятно. «Перекантуется, а там видно будет. Поднимайся, комбат уже по открытой волне орет. Наряд обещает». «Принял», — ответил Руслан. Он уже хотел побежать наверх, но остановился и оглянулся. Поймав испуганный взгляд из-под лавки, развернулся. Ударив себя в грудь кулаком, он громко произнес: «Руслан!» После этого он вышел из комнаты и побежал обратно, вверх по лестнице. Урал мерно рычал двигателем, а люди, сидевшие в кузове под тентом, размеренно покачивались в такт кочкам и ухабам на дороге. Кто-то из них спал, кто-то глядел в откинутую сзади занавеску, а кто-то жевал. Руслан сидел, уперевшись спиной в борт. Голова с едва видимыми волосами покачивалась. С первого взгляда он был еще очень молод, лет 15 на вид, но под носом уже виднелись усы. Настоящими мужскими усами это было еще не назвать. Так, скорее юношеский пушок. На очередном ухабе он вдруг подскочил, перехватил автомат, который не выпускал из рук. Тут же сухая мужская рука ухватилась за ствол и подняла его вверх. «Тихо, спокойно, Русик. Сон. Просто сон», – четко и громко произнес рядом сидящий мужчина. Не в пример Руслану, он был уже в годах. Голова красовалась блестящей лысиной с ладонь, а волосы вокруг нее были седыми. Обветренное лицо с недельной щетиной хмурилось. «Ну, отпусти, цевьё. Свои все. Домой едем». Руслан глубоко дышал, а глаза бегали по лицам, оружию и обстановке. Левая рука насмерть вцепилась в цевьё, а правая держала указательный палец на курке. Ноготь указательного пальца был белый от того, что пытался нажать на курок. 5 секунд хватило, чтобы понять, где он. Руки отпустили автомат и принялись тереть лицо. «Вот ты молодец! Предохранитель сними, когда решишь дальше спать, поставишь», уже спокойным голосом произнес седой мужчина. Он с минуту молчал, а затем спросил Руслана, который сидел как пришибленный. «Кто?» «Сестра», немного помолчав, ответил паренек сиплым голосом. «Мины накрыло, так что мы только верхнюю половину хоронили». В кузове Урала повисла тишина. Те, кто услышал, задумались о своем. Спящие продолжали спать, а мужчина, который сидел рядом с Русланом, полез в сумку. Обычная черная китайская сумка с эмблемой какого-то популярного бренда на боку. Он достал из сумки консервы, сухари и бутылку с минеральной водой. Все гражданского производства. «Держи», – произнес мужчина, протягивая Руслану вскрытую банку и сухарь. Тот взял и, взглянув на банку, спросил. «Старшина, а девчонку ту из подвала забрали?» «Нет, я к комбату передать не успел. Нас же до лежака не пустили. Сразу к соседям конвоем погнали». Руслан не переставал рассматривать перловую кашу в банке. «Старшина, может, закинете меня к тому дому? Мы же 2 дня на ногах, а там девочка». «Всех не спасешь, Русик. Война – дело такое. Сегодня кашу из банки ешь, а завтра уже тебя, черви», – меланхолично ответил старшина. «Мне очень надо, старшина. Очень», – сглотнув, ответил Руслан. Старшина, жевавший свою кашу из консервы, замер. Сглотнув, он повернул голову к Руслану и спросил. «На сестру похоже, что ли?» Руслан не ответил, а только кивнул. Старшина вздохнул и с ноткой сожаления в голосе продолжил. «Крюк сделаем, но смотри. Если хватится тебя, залетишь на ковер к комбату. Я тебя крыть не стану. Если до темноты к нашим не выйдешь, жди утра. Караул ночью не посмотрит и не спросит, свой ты или чужой. Сразу палит. Сам в караул ходил, знаешь. Усек?» Руслан кивнул, подтверждая, что усек. Он пальцами загнул железный круг консервы обратно и убрал ее во внутренний карман. Сухарь сунул в брюки. Старшина взглянул на Руслана и передал ему пол-литровую бутылку с минеральной водой. Тот кивнул и засунул ее в свой подсумок. Старшина кинул пару фраз в рацию и продолжил есть, а Руслан бездумно продолжил пялиться на спящего бойца, облокотившегося на противоположный борт. Урал рыкнул двигателем и начал размеренно набирать скорость. У разбитого дома остался стоять Руслан. Он не стал задерживаться, а перехватив автомат, направился к зданию. Двигался, как учили, от угла к углу, не опуская автомата, все время контролируя пространство через прицел. Ни на секунду не расслабляясь. Спустившись к уже знакомой двери, он отметил, что она осталась на месте. И камешек, который он сунул под нее, также на месте. Пошел внутрь. В нос снова ударил запах тухлятины. «Эй, ты где?» – негромко позвал он. В ответ из-под лавки послышался шорох. Руслан опустил автомат и одной рукой стукнул себя по груди. При этом он четко сказал: «Руслан!» Эффекта не последовало. Тогда он достал кусочек сухаря из кармана и положил перед лавкой на пол. Сам же развернулся и, оглядевшись, начал искать посуду, куда можно было наложить кашу из банки. Сгребая мусор со стола на пол, обнаружил тарелку. Протирая ее от пыли рукавом, Руслан улыбнулся, услышав за спиной хруст сухаря. Он достал банку консервированной перловой каши и начал ножом перекладывать содержимое на тарелку. Послышался приближающийся шум от мусора на полу. Ложку или вилку он начал искать на полу, вспомнив. Вроде бы видел одноразовую пластиковую посуду, когда сгребал все со стола. Стараясь не смотреть в сторону лавки, он принялся копаться в мусоре на полу, но не прошло и пару секунд, когда услышал совсем рядом детский голосок. «Ось!» Руслан поднял голову и увидел девочку. Длинные растрепанные волосы, зеленый сарафан поверх вязаной красной кофточки, вязаные штанишки и разного цвета носочки, торчащие из обуви. На левой ножке был надет явно большего размера сандаль, а на правой красовалась закрытая детская туфелька на липучках. Лицо и одежда девочки были перепачканы. Может быть, двухдневной давности шоколадом, а может и просто грязью. Она подняла свою маленькую ручку и выставила указательный палец в сторону Руслана, уже более громко произнеся: «Ось, ням». «Да, Руслан принес ням», – улыбнувшись, произнес он и поднял с пола одноразовую ложку. Протер ее о форму и хотел было поднять на табурет девочку, но обнаружил ее уже за столом. Она стояла на коленях на табурете и пыталась, навалившись на стол, дотянуться до тарелки с кашей. Руслан пододвинул табурет и сел рядом. Он сунул в правую руку девочке ложку и пододвинул к ней тарелку. Та повертела в руке ложку, рассматривая ее, и залезла в кашу грязной рукой. Ухватила застывший комок и сразу отправила его в рот. «Нельзя! Живот болеть будет!» Руслан погрозил пальцем жующей девочке. Он оглянулся, стараясь придумать, как помыть ей руки, не потратив на это последнюю воду. Он увидел каску, которая была наполовину наполнена водой. «Ось!» – послышалось от девочки. Она снова пыталась залезть грязной рукой в тарелку. «Нельзя!» – выдал Руслан, забирая у девочки ложку и убирая руки от тарелки. Уголки рта девочки сразу провисли, а взгляд опустился. Она сделала самое грустное лицо, на которое была способна. Руслан зачерпнул ложкой кашу и поднес к лицу девочки. А та словно этого и ждала, с готовностью открыв рот. От былой печали и следа не осталось. Скормив ей несколько ложек, он отодвинул тарелку. «Много сразу с голодухи нельзя, живот болеть будет», – начал объяснять он ей, даже не зная, понимает она его или нет. Он залез в подсумок, достал бутылку, начал ее трясти, чтобы спустить газ. «Газировку тоже с голодухи нельзя, пополам живот скрутит». Девочка слезла с табурета и принялась копаться в мусоре у стола. Там было много пластиковых упаковок плавленных сырков. Взяв одну из коробочек, она начала ковыряться в ней маленькими пальчиками. Через несколько секунд она достала из нее засохший кусочек плавленного сыра размером с пол своего пальчика. Она подошла к Руслану и подергала его за штанину. Тот отвлекся, чтобы закинуть в рот пару ложек холодной каши. «Ням-ням», – произнесла она и, показав кусочек шоколадного сырка, сунула его в рот. При этом она щурилась от удовольствия и качала головой вправо и влево, словно это был не засохший кусочек шоколадного плавленого сырка, а еда из ресторана. В квартале от дома, у которого останавливался Урал, раздавался шум из небольшого закутка. В нем Руслан пытался удержать рвущуюся девочку. Она брыкалась ногами и руками, стараясь освободиться от захвата парня. «Да успокойся же ты! Там еда есть и тепло!» – сквозь зубы прошипел Руслан. Он зажимал рот девчонки рукой, чтобы та не огласила окрестности визгом. В какой-то миг она извернулась и укусила Руслана за кисть, отчего тот ухнул и не удержал девочку. Та, мигом выскользнув, понеслась со всех ног к своему дому. «Ну вот как тебе объяснить?» Подняв слетевший с плеча автомат, он размял укушенную кисть и, внимательно осматривая окрестности, стараясь не выходить на открытое пространство, направился обратно, к дому, в подвале которого сидела девочка. Спустившись в подвал и оглядевшись, он обнаружил ее под той же лавкой. Вздохнув, он почесал едва заметный ежик волос. Тогда тебя на машине заберем, когда обратно ехать будем. А пока надо тут прибраться. Руслан оглядел комнату, заваленную мусором. В основном это были упаковки от сырков и обертки какого-то картона. Не дай бог еще отравишься чем-то. Руслан скидывал мусор с пола в грязный пакет. Он нашел его в здании, и ничего другого отыскать не получилось. Пакет был небольшим, но с пластиковыми ручками. На нем была изображена красивая женщина со странным фиолетовым макияжем, проводящая своими пальцами по губам. Пакет довольно быстро наполнялся, и ему часто приходилось подниматься наверх, чтобы высыпать его. Девочка собирала мусор в пакет вместе с ним, но когда находила аккумулятор от телефона, то бросала все и несла его на лавку. На ней лежал один телефон и куча разных батарей. Автомат Руслан всегда брал с собой, а перед выходом прислушивался. Девочка всегда ходила с ним, хотя он гнал ее обратно. Она надувала губы, опускала взгляд и разворачивалась обратно. Но как только он отворачивался, снова шла за ним. В один из таких заходов он заметил пару проводок-скруток, которые выходили из косяка над стальной дверью. Собрав очередной пакет мусора, он вышел и глазами начал следить, куда ведут провода. Они привели его к замаскированной солнечной батарее. Она была установлена с солнечной стороны, на фоне черного закопченного пятна снаружи здания. «Если не всматриваться, то такое и не заметишь», – задумчиво протянул Руслан. Он протел рукавом поверхность батареи, очищая ее от приличного слоя пыли, отчего та стала блестящей. Девочка выйти из здания не решилась и стояла у пролома, переминаясь с ноги на ногу. Когда они вернулись, Руслан сразу заметил, что диодная лампочка на потолке стала светить в несколько раз ярче. Выбрасывая последний пакет мусора из упаковок и другого хлама, он взглянул на голубое небо и солнце, которое уже перевалило полдень и стремилось к горизонту. «Не успею сегодня», – со вздохом произнес он. Вернувшись, он нахмурился из-за трупного запаха. Это уже давно не вызывало у Руслана тошноты. Запах был почти привычный, но ему не хотелось спать рядом с трупом. «Надо ее отсюда вытащить», – сказал сам себе Руслан, смотря на труп у лавки. Подойдя к трупу женщины, он подхватил ее за плечи и хотел было тащить, но тут на его ногу налетела девочка. Она дергала за штанину Руслана и со слезами кричала: «Усь, мама, усь!» Девочка то прижималась к уже зловонному трупу, то снова вцеплялась в штанину парня. Она ревела и как могла мешала Руслану. Не в силах успокоить девочку, он бросил эту затею и засунул труп обратно под лавку. Далеко засунуть опять не дала девочка. Она еще немного похлюпала носом и успокоилась, сидя у головы мертвой мамы и гладя рукой спутанные волосы. «Мама, Зизи, ось!» – приговаривала она, поглаживая волосы. К рукам девочки прилипали выпадающие волосы ее матери. Посидев так с минуту, она встала и принялась копаться в батареях для телефона, по очереди пытаясь воткнуть их в телефон, у которого не было задней крышки. Она вертела их в руках и шипела, когда очередная батарея не входила в паз. Наконец-то очередная батарея подошла и встала как надо. Воткнув ее на место, она зажала маленькими ручками кнопку сбоку телефона. Несколько секунд ничего не происходило, но затем сенсорный экран засветился. Девочка заулыбалась и подбежала к Руслану с улыбкой до ушей. «Ось, мама, ля-ля-ля!» Принялась она что-то объяснять. При этом она указывала на маму и тыкала пальцем в загружающийся телефон. «Мама по нему разговаривала?» Спросил Руслан, улыбнувшись. Телефон загрузился, а девочка, словно знала, что нужно делать, начала тыкать в экран. Спустя несколько секунд из телефона послышалась музыка детской песенки. Девочка побежала к телу мамы и села рядом, облокотившись на нее спиной. Она положила на ноги телефон, не отпуская его, и начала качаться из стороны в сторону. Она улыбалась, как самый обыкновенный счастливый ребенок. Подпевала она, как могла. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Из телефона звучала музыка советской детской песни. Пела маленькая девочка, а Руслан наблюдал за этим, сидя на табурете. По щекам текли слезы, но на лице не дрогнул ни один мускул, только напряглись скулы. Он дышал через раз, а вдохи были резкими и редкими. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Песенка оборвалась. Батарея не выдержала дальнейшей эксплуатации, и дисплей погас. Девочка ухватила телефон и подбежала к парню. Хлюпая носом и тыкая в телефон пальчиком, она пыталась что-то объяснить. Сунув руки Руслана на телефон, она произнесла: «Мама, ля-ля, ось!» Не унималась она, теребя за штанину Руслана. По его запыленному лицу текли слезы, оставляя мокрые дорожки. Широко раскрытые глаза смотрели на грязное личико девочки, а кадык все носился вверх и вниз, пытаясь протолкнуть несуществующий ком в горле. Телефон с эмблемой надкушенного яблока мелко подрагивал в руке. «Вот бы настоящее сейчас яблоко!» – ухмыльнувшись, произнес он. Открыв стальной шкафчик, Руслан был удивлен. Шкаф, больше подходивший для спортивной раздевалки, был заполнен чистым бельем. Аккуратно в стопочках лежали детские платья, сарафаны, штанишки, колготочки, носочки, курточка. Все было сложено ровными стопками по полкам. Внизу целую полку занимал матрац, а рядом с ним одеяло. Там же он обнаружил простыни и подушку. Девочка стояла рядом с ним и с интересом заглядывала в шкаф. «Хорошая у тебя была мама», – хмуро произнес Руслан. «Мама, дя», – ответила девочка. При этом она очень выразительно кивала. Руслан в это время пробежал глазами по полкам и ухватил одно махровое полотенце. Оно было розовым и большим по размеру. Также он взял чистую кофточку, штанишки и носочки. Заглянув под шкаф, он достал пару башмачков, которые с виду были в пору девочки. Уже собираясь закрыть шкаф, он заметил расческу и кусок мыла, которые лежали с краю на одной полке. Их он тоже взял. «Пойдем, умоемся сначала. Грязная ты жуть! Крысы чище бегают!» Руслан ухватил ее за ручку и повел наверх на улицу. Туда, где он видел лужу, которая собиралась в глубокой воронке.